Эпилог. Теперь, дорогой слушатель, нам с тобой пора прощаться. Мы прошли вместе долгий путь. Надеюсь, что опыт, полученный при прослушивании моей книги, был интересным и полезным. Давай вспомним, что мы с тобой сделали, путешествуя от главы к главе. Как долго мы искали причину того, что ты запретил себе петь? Раз ты дошел до конца, я надеюсь, ты нашел свой страх и искоренил его. Мы анализировали твои голос, слух, дыхание, дикцию, чувство ритма, которых у тебя не было. Теперь ты научился их контролировать, попытался подружить дикцию с вокальным дыханием и тренировал чувство ритма и слух. Было сложно, правда? Но ты это сделал. Ты выучил две крутых песни и первый раз вышел на сцену. Страшно было? Но как же здорово услышать первые аплодисменты. Я знаю, у тебя все получилось. Не без ошибок, конечно, но кто их не совершал? Тем более в начале пути. Ошибки — опыт, который ведет к развитию личности. Мне хочется верить, что эта книга стала для тебя хорошим помощником в овладении навыками пения. Регулярно делай все предложенные мной упражнения, и ты будешь петь все лучше и лучше. Также ты всегда можешь записаться ко мне на урок, находясь в любой точке мира, потому что я веду не только очные занятия, но и онлайн. Мария Денисова, педагог по вокалу, который всегда с тобой.